Гроза. На следующее утро Эрагон старательно избегал даже смотреть на Брома. Ему было больно вспоминать о вчерашних промахах. Он думал только о том, как отыщет и убьет проклятых раззаков. «Я застрелю их из лука», — решил он, представляя себе, закутанные в черные плащи тела врагов, пронзенные его острыми стрелами. Оказалось, что после уроков фехтования трудно сделать даже самое незначительное движение. У него болела, казалось, каждая мышца, а один из пальцев сильно распух и был очень горячим. Когда он, наконец, постановая, взобрался в седло, то с кислым видом заметил Брома. «Так ты скоро меня вообще на куски разнесешь. Я бы, конечно, не стал так торопить события, да время поджимает. К тому же я уверен, что ты выдержишь, и сил у тебя вполне хватит». «Знаешь, я бы, пожалуй, не возражал, если бы ты считал меня все же не настолько сильным», – пробормотал Эрагон. Кадок нервно затанцевал при виде приближавшейся сапфиры. А дракониха, глянув на коня с отвращением, заявила Эрагону: «На равнинах все равно спрятаться негде, так что я даже стараться не буду. И пока что буду постоянно лететь прямо над вами». И тут же улетела. А Бром с Эрагоном стали спускаться в долину. Во многих местах крутая тропа вдруг совершенно исчезала, и приходилось самим отыскивать наиболее удобный спуск. Временами они даже спешивались и вели коней в поводу, цепляясь за кусты и ветки деревьев, чтобы не скатиться вниз. Из-за крупных и мелких камней под ногами идти было трудно. Оба совершенно измучились, вспотели, несмотря на пронизывающий холодный ветер, и все время злились. К полудню они достигли наконец подножия горы и устроили привал. Слева от них велась река Анора, бежавшая на север. Злющий ветер завывал над равниной, немилосердно кусая путников. Земля здесь была страшно сухая. Пыль так и летела в глаза. Эрагона раздражала монотонная плоскость этих равнин, не нарушаемая ни холмами, ни впадинами. Он всю жизнь прожил в окружении гор и холмов и без них чувствовал себя каким-то незащищенным, точно мышь на поляне, которую уже заметил орел своим острым глазом. На краю равнины тропа разделилась на трое. Одна вела на север, к Сьюнону, одному из крупнейших городов Лагизии. Вторая – прямо через равнину, а третья сворачивала на юг. Они обследовали все три тропы в поисках следов раззаков, и вскоре действительно эти следы обнаружили. Следы вели прямо в заросшие травами луга. «Похоже, они в Язуак направились», – недоуменно пожал плечами Бром. «А далеко это?» «Примерно в 4 днях езды отсюда прямо на восток. Если, конечно, по пути ничего не случится. Язуак – это небольшое селение на берегу реки Найнор. Но нам действительно нужно запастись водой здесь, на берегу Аноры. Надо набрать полные бурдюки. Отсюда до Язуака нам не встретится больше ни озера, ни ручья». Душой Эрагона постепенно овладевал охотничий азарт. Еще несколько дней, и он сможет поднять свой лук и отомстить за смерть Гэрроу. А потом... Ему даже думать не хотелось о том, что будет потом. Они наполнили бурдюки водой, напоили коней и сами вдоволь напились речной воды. К ним присоединилась и сапфира. Подкрепившись таким образом, они повернули на восток и двинулись в поход через равнину. Эрагону казалось, что во всем виноват ветер. Именно ветер, дувший непрерывно, сводил его с ума и делал совершенно несчастным. Губы потрескались, во рту пересохло. Глаза слезились и болели. А вечером ветер только усилился, вместо того, чтобы к ночи утихнуть. Поскольку никакого убежища поблизости не было, им пришлось располагаться на ночлег прямо в поле. Эрагон собрал немного веток низкорослого кустарника, упорно сопротивлявшегося здешним непрекращающимся ветрам, и, сложив ветки в аккуратную кучку, попытался разжечь костер. Но сырое топливо только дымило, испуская едкий запах, И Эрагон в отчаянии сунул Брому трутницу и сказал: «Всё, это мне никогда не поджечь, тем более на таком ветру. Попробуй, может, у тебя получится. Иначе придётся ужинать в сухомятку». Бром опустился возле сложенных веток на колени. Критически осмотрел их. Как-то иначе пристроил несколько тонких стебельков и ударил по кресалу. На ветке посыпался целый дождь искр, но огонь так и не вспыхнул. Зато едкий дым повалил с новой силой. Бром громко выругался и попробовал ещё раз. Но везло ему не больше, чем Эрагону. «Брисингар!» – прорычал он, снова ударяя по кремню. И на ветках вдруг заплясали язычки пламени. Бром с довольным видом отошёл от костра и сказал: «Ну, кажется, занялось. Наверное, внутри уже понемногу тлело». Пока готовился ужин, они слегка поупражнялись в фехтовании, но как-то лениво. Оба слишком устали за долгий день пути. Поев, они улеглись рядом с Сапфирой, весьма благодарные ей за тепло и защиту от ветра. А утром их снова приветствовал тот же холодный ветер. Он так и свистел над мертвящей монотонной равниной. За ночь губы у Эрагона ещё больше потрескались. Каждый раз, стоило улыбнуться или заговорить, трещины лопались, и на губах выступала кровь. То же творилось и с Бромом. Они довольно экономно напоили лошадей и снова вскочили в седло. Впереди был целый день тяжкого пути. На третье утро Эрагон проснулся, чувствуя себя на удивление отдохнувшим. К тому же совершенно неожиданно улегся ветер, и это было прямо-таки настоящим подарком. Впрочем, радужное настроение Эрагона несколько увяло, когда он увидел, что впереди над горизонтом собираются черные тучи, и в них грозно поблескивают молнии. Бром с отвращением посмотрел на потемневшее небо и заявил: «Обычно в такую погоду я стараюсь из дома не выходить. Но здесь нам от грозы никуда не деться. Так что давай пока двигаться ей навстречу. Проедем сколько получится». Когда они уже вплотную приблизились к грозовому фронту, ветра по-прежнему не было. Вокруг совсем потемнело. И Эрагон заметил, что грозовая туча имеет довольно необычную форму. Она была удивительно похожа на древний собор с тяжелой куполообразной крышей. Эрагон, казалось, мог разглядеть и мощные колонны, и узкие окна, и округлые арки, и оскаленные пасти горгулей. То была дикая, неведомая ему доселе красота. А опустив глаза, Эрагон увидел, что к ним стремительно приближается, прибивая траву к самой земле, какая-то странная волна. И через мгновение понял, что это вовсе не волна, а сильнейший порыв ветра. Они с Бромом тесно прижались друг к другу, готовясь встретить надвигающуюся бурю. И вдруг страшная мысль пронзила Эрагона. Резко повернувшись в седле, он закричал: «Вниз, Сапфира, вниз!» Бром побледнел, глянув на него. Но тут оба увидели Сапфиру. Она резко спускалась. «Господи, как же ей сесть при таком ветре?» С тревогой думал Эрагон. Сапфира плавно повернула в ту сторону, откуда они только что пришли, совершая круг и стараясь выиграть время. Следя за ней, они не заметили, как буря нанесла им первый удар. Эрагона словно стукнули молотом по голове. Дыхание у него перехватило. Он обеими руками вцепился в седло, слушая леденящий душу вой ветра. Кадок покачнулся, цепляясь копытами за землю. Грива его развивалась и хлопала, точно бельё на ветру. Ветер невидимыми пальцами срывал с седаков одежду. Вокруг всё почернело от поднявшейся в воздух пыли. Эрагон упорно искал глазами Сапфиру. Потом увидел, как она тяжело приземлилась и прижалась брюхом к земле, вонзив в неё свои мощные когти. Порыв ветра налетел на неё, когда она уже складывала крылья, и, вывернув её крылья наизнанку, заставил дракониху снова подняться в воздух. Несколько мгновений она висела над землёй, поддерживаемая силой ветра, а потом рухнула, словно ударившись спиной. Яростным рывком Эрагон развернул Кадока, ударил его в бока пятками и галопом поскакал назад по тропе, всячески погоняя коня. «Сапфира!» – взывал он. «Постарайся удержаться! Вцепись покрепче в землю! Я иду к тебе!» И услышал ее слабый отклик. Подлетев прямо к драконихе, Кадок так резко затормозил, что Эрагон вылетел из седла, но тут же вскочил и бросился к Сапфире. Мощный порыв ветра сбил его с ног и стукнул луком по голове. Пролетев пару метров над землей, Эрагон упал, ткнувшись носом в пыль, вскочил злобно рыча и снова бросился вперед, не обращая внимания на полученные ушибы и царапины. До Сапфиры было всего шага три, но преодолеть их он никак не мог. Ему мешали хлопающие на ветру крылья. Дракониха тщетно пыталась их сложить, но ураган был сильнее. Бросившись к ее правому крылу, Эрагон ухватился за него и прижал к земле. Но ветер с новой силой ударил Сапфиру, перевернув ее вверх брюхом и перебросил через Эрагона. Острые шипы у нее на спине едва не вонзились ему в голову. Сапфира царапала землю когтями, стараясь удержаться на месте. Ее крылья снова начали подниматься, но прежде чем ветер успел в очередной раз перевернуть дракониху, Эрагон всем своим весом прижал левое крыло. Хрустнули суставы, и крыло сложилось. А Эрагон, перемахнув через спину Сапфиры, навалился на второе крыло. Ветер стряхнул его, но он, перекувыркнувшись через голову, снова вскочил и прижал крыло к драконьему боку, помогая Сапфире его сложить. Ветер еще некоторое время пытался сломить их сопротивление, но они, совершив последний рывок, все же одержали над ним победу. Эрагон, задыхаясь, прислонился к боку Сапфиры и мысленно спросил: «У тебя ничего не сломано?» Она вся дрожала и ответила не сразу: «Я... по-моему, нет. Нет, ничего не сломано. Прости, но я ничего не могла поделать. Ветер был слишком сильным. Он сделал меня совершенно беспомощной». И она, содрогнувшись всем телом, умолкла. Эрагон озабоченно посмотрел на нее. «Не бойся, теперь все будет хорошо», сказал он ей и поискал глазами Кадока. Конь стоял в сторонке, повернувшись спиной к ветру. Эрагон мысленно велел коню возвращаться к Брому, а сам сел верхом на Сапфиру. И дракониха поползла вперед, преодолевая сопротивление ветра, а он распластался у нее на спине, низко-низко опустив голову. Бром, перекрывая вой ветра, встревоженно крикнул: «Она не ранена?» Эрагон только головой помотал в ответ и слез со спины Сапфиры. Кадок тут же тихонько заржал и подбежал к нему. Эрагон ласково погладил коня, прижавшись щекой к его шее, и посмотрел туда, куда показывал ему Бром. На сплошную темную стену дождя, от которой отделялись чудовищные серые столбы и быстро бежали к ним по земле. «Господи, что же это?» – воскликнул Эрагон, плотнее запахивая плащ. И тут ливень обрушился прямо на них. Колючие, холодные, как лед, капли обжигали, попадая за шиворот. Вскоре Эрагон и Бром промокли насквозь и дрожали от холода. Молния светлым копьем пронзила небосвод, а оказалась саму их жизнь. Огромные голубые стрелы молний мелькали над горизонтом, и за ними следовали такие раскаты грома, что содрогалась земля. Зрелище было прекрасное, но исполненное грозной опасности. То и дело вокруг них от ударов молний вспыхивала сухая трава, и пожар гас только благодаря потокам дождя, падавшим с небес. Буйство стихии не утихало очень долго, но ближе к вечеру буря стала постепенно сдвигаться в сторону. Небо очистилось, снова ярко засияло солнце. Когда солнечные лучи вынырнули из-под свинцовой тучи, окрасив ее края во все цвета радуги, каждая травинка вдруг стала видна очень отчетливо и контрастно, ярко освещенная с одной стороны и погруженная в глубокую тень с другой. Все вещи как бы обрели дополнительный вес. Стебли травы казались тяжелыми, точно мраморные колонны, Вокруг царила такая мрачная неземная красота, что Эрегану показалось, будто его поместили внутрь какой-то волшебной картины. После грозы в воздухе запахло свежестью. Головы у путников прояснились, на душе полегчало. Сапфира, вытянув шею, радостно взревела, и лошади шарахнулись от нее, а Эрегон и Бром невольно заулыбались в ответ на столь бурное проявление драконьих чувств. Еще до наступления темноты они остановились на ночлег в неглубокой ложбине, слишком измученные, чтобы устраивать очередной урок фехтования, и сразу после ужина легли спать.